Я, конечно, нарочно не распространялся, но я очень хорошо заметил, что и она как бы рада была не сказать лишнего слова. Мне показалось это совершенно естественным с ее стороны. Она слишком потрясена и слишком побеждена, думал я. И уж, конечно, ей надо дать позабыть и привыкнуть. Таким образом мы и молчали. Но я каждую минуту приготовлялся про себя к будущему. Я думал, что и она тоже. И для меня было страшно занимательно угадывать, об чем именно она теперь про себя думает.